Александрийский, Великопанский вокзал. Восьмой день восьмого месяца, вторница, утро. 7 часов утра, Бак уже сидел в своей служебной повозке цепуче марки «Юлдус» напротив входа в гостиницу «Цветущий юг». День обещал быть солнечным. В 7:15 перед «Цветущим югом» остановилась повозка такси. В 7:20 двери гостиницы распахнулись, и на пороге появился Микола Хикмет, предшествуемый одетым в серое носильщиком с неохватной сумой. Хикмет погрузился на заднее сиденье, а суму носильщик утрамбовал в вещник повозки. Повозка отвалила от тротуара и взяла курс на север. Бак тронул Дзепуче следом. Проехав мимо управления внешней охраны, повозка свернула направо, на проспект тенистых предместий, и, не доезжая до павильона юношеского созерцания, стала притормаживать близ Великопанского вокзала. Бак одной рукой, неустанно крутя баранку влево-вправо, в районах вокзалов движение всегда на редкость оживленное и малосообразное, откинул крышку кирулена и вызвал справочную вокзала. Куайчена Асланев отправлялся через 20 минут с 6-го пути. База данных вокзала любезно поведала, что преждерожденный Хикмет, заказавший билет 73 минуты назад, едет в 5-м купе 2-го вагона. Она же бездушно сообщила, что в этом вагоне свободных мест больше нет. Для того, чтобы достичь кабинета управляющего вокзалом, Багу понадобилось 5 минут. До заветной двери, обитой искусственной кожей с блестящей табличкой «Авессалом Каменюгин», управляющий, оставалось 1.5 шага, когда на Бага стремительно набежал из секретарской ниши, укрытой легкой лакированной ширмой, грузный и объемистый преждерожденный средних лет в темно-синем халате и на рукавниках. Он расставил руки в стороны, перекрывая проход, и высоким голосом сообщил Багу, что управляющий никого не принимает, что у управляющего важнейшее срочное совещание и что Баг должен зайти часа через 1.5. «У меня, как это ни жаль, есть только 2 минуты», — вежливо попросил Бак, но обладатель нарукавников вновь затряс головой, запретительно для убедительности даже закрыв глаза. Бак вынул пайдзу и тактично поднес ее к нарукавному преждерожденному под самый нос. Но прошло еще несколько драгоценных мгновений, прежде чем тот, обманутый, наступивший тишиной, открыл глаза и увидел то, что ему надлежало бы увидеть несколько ранее. «Надо было дотронуться до этого носа досадливо», — подумал Бак. «Этак мяконько». Лицо нарукавного мгновенно изменилось. Он опустил руки и сразу как-то усох. «Милости просим, драгоценный преждерожденный!» Бак, не слушая, рванул дверь и оказался в заполненном людьми кабинете. Во главе обширного, покрытого зеленым сукном стола, сидел взволнованный Каменюгин и, по всей видимости, с позаранку распекал подчиненных. От полноты чувств он левой рукой изо всех сил держал за горло стандартный, полагающийся всем начальственным кабинетам, графин с водой. «И не желаю слушать никаких отговорок», — сипло говорил он, тыча коротким, обвиняющим перстом правой руки в одного из присутствующих. Тот лишь горбился и прятал глаза. «Никаких! Пожилую женщину, прибывшую час назад сыктывкарским поездом, продуло в вагоне из-за того, что купейный освежитель воздуха был плохо отрегулирован. Я уж не говорю, что это непрофессионально, хотя, честно сказать, просто не понимаю, как это что-то может плохо работать. Однако допускаю, но это же аморально, вы понимаете? Аморально!» — застучал графином Каменюгин. И тут он, наконец, заметил Бага. «Что такое?» — возмутился он. Судя по его лицу, тот, кто прерывал его во время вразумления подчиненных, совершал худший из смертных грехов. «Как это понимать? Вы кто?» «Добрый день, преждерожденный Каменюгин!» — коротко поклонился Баг и снова продемонстрировал пайдзу. «Простите за неуместное вторжение, но дело не терпит ни малейших отлагательств. Срочно необходимо ваше содействие. Мне нужен билет на Куайчеда Асланева, 2-й вагон, 6-е купе». «Да вы...» Каменюгину, который был и без того в запале, на этот раз уже просто не хватило слов. «Что вы себе позволяете? Да как же вам не стыдно?» — нашелся он. «За 7 минут до отхода. Я что, кассир? Если в кассе нет, так у меня и подавно». Сотрудники, с утра пораньше собранные на посвященной непрофессиональной работе освежителя воздуха разнос, внимали в молчании. Драгоценный преждерожденный Каменюгин. Бак приблизился. Он старался быть очень обходительным, хотя время, видит Будда, поджимало. «Мне чрезвычайно неловко вас беспокоить, и, поверьте, я никогда бы себе этого не позволил, если бы не поистине из ряда вон выходящая необходимость». «Но я из управления внешней охраны. Вы, по-моему, еще не поняли, кто к вам пришел. Управление внешней охраны. Так что вы мне не только билет дадите, но еще и на то место, которое я укажу. Будьте так любезны». Каменюгин понял. Бак оказался там, где ему надлежало оказаться за 3 минуты до отправления к Уайче. Все было на месте. И дервиш, и его чемодан, покоящийся на полке для багажа. Пока Микола, подперев подбородок рукой, наблюдал в окно провожающих, Бак неторопливо и уверенно вошел в соседнее купе и, оставив дверь открытой, присел на диванчик. Куайче мягко дернулся и медленно стал набирать ход. Бак положил кирулен на столик и откинул крышку. «Драгоценная Стася», — начал он, — «впереди было 8 часов пути».